Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Под владычеством Слова Божьего». Как написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия говорит здесь о Спасителе, чудном князе мира, грядущем, чтобы править царством. Это царство будет состоять из людей всецело, подчинившихся владычеству этого князя, и сам князь будет любящим советником для своих подданных, руководя и направляя их жизнь. Конечно же, князем, о котором здесь говорит Исаия, является Христос. Царство Иисуса действительно пришло, существуя в сердцах его народа, и на плечах нашего чудесного Спасителя покоится владычество над всем творением. Исаия добавляет: «Умножению владычества его и мира нет предела, и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Отныне и до скончания века Иисус будет править своим царством, в котором существует божественное устройство и порядок. Согласно словарю, владычество означает руководить, направлять, контролировать все поступки и поведения находящихся под властью. Короче, Иисусу должно быть позволено контролировать все наши поступки и поведения. Он должен ежедневно руководить и направлять нашу жизнь, включая каждую мысль, слово и дело. Иисус также управляет всеми народами мира. И Библия говорит нам: «Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Обратите внимание, как Бог здесь использует образ весов. Он восседает на одной стороне весов, в то время как на другую он помещает все народы земли, живущие на протяжении всей истории. Недавно коммунистические вожди Китая подвергли тюремному заключению тысячи членов религиозной секты, называемой «Фалун Гонг». Заодно китайские чиновники бросили в тюрьмы многих христиан, ошибочно приняв их за членов секты по причине их покорности и обычаев поклонения. Когда во всем мире стали громко возмущаться этой несправедливостью, китайские руководители не обратили на это ни малейшего внимания. Бог имеет новости для китайского правительства. Возможно, они думают, что могут объявить Иисуса вне закона и править его царством. Но он смотрит на их страну, как на горстку праха. Он разнес железный занавес, как кучку пыли, и он так же легко может развеять и бамбуковый занавес. Я верю, что не пройдет много времени, как китайские коммунистические правители станут историей. Бог распахнет двери темниц, развеет и лишит власти вождей и утвердит свое царство от края до края этой страны, и миллионы благочестивых китайских верующих смогут свободно восклицать: «Наш Бог царствует». Конечно, нам нужно горячо молиться за наших гонимых братьев и сестер в Китае, но мы также должны быть уверены, что Бог все еще управляет всеми народами. Ни на минуту не допускайте мысли о том, что нашей или любой другой страной правит сатана. Мы не должны тревожиться. Исаия уверяет нас: «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, как упал ты с неба, Деница, сын зари. Разбился о землю, попиравший народы, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли этот человек, который колебал землю, потрясал царство». Может быть, сегодня у сатаны его день, когда он потрясает народы, изливает нечесть и попираем массой аморальностью и похотью. Но все это изменится в один момент, согласно Божьему расписанию. Даже сейчас дьявол и его бесы целиком находятся под контролем Бога. Их власть ограничена, и им позволено действовать только до определенного времени, в конце концов. Их царство – это кучка праха. Иезекии провозгласил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, Ты один, Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю». Однако сатана, действуя сверхурочно, старается убедить нас в том, что он управляет царствами этого мира. Он даже пытался убедить в этом Иисуса, искушая Христа, он взял его на высокую гору, где он, как написано, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Должно быть, это было неким родом видения, вызванного в воображении сатаной. В конце концов, никто не может видеть его царство с вершины горы, тем более все царства мира. Это переживание ничуть не обескуражило Иисуса. Он был Богом во плоти, присутствующим при самом творении, так что он знал, что сатана не властен над этим миром, потому что не может его давать. Это была ложь, обманчивая фантазия. Действительно, Иисус знал, что сатана правит только благодаря позволению всемогущего Бога, и Христос знал конечную цель отцовского плана. Когда Бог покончит с дьяволом, Он пошлет своего архангела Михаила, чтобы тот заключил сатану под стражу. Затем Господь сам вергнет сатану в ад вместе с его бесами и последователями и навечно запечатает его врата. Возлюбленные, Бог не является тем, кто озабочен сатаной. Он не беспокоится о том, что мы рассматриваем как захват власти в нашей стране силами зла. Достаточно одного лишь слова из уст нашего Господа, и сатана уйдет навеки, на вечные мучения. Поэтому нам не нужно бояться никакого зла. Ни в каком ином царстве Бог не правит так полновластно и могущественно, как в своем царстве, том, которое Он утвердил в сердцах своего народа. Иисус сказал: «Ибо вот, Царство Божие внутри вас есть». И это в Его Царстве, Царстве нашего сердца. Христос верховно владычествует над Своим народом, руководя нами, исцеляя нас, управляя нашими поступками и поведением. Умножению владычества Его и мира нет предела. Я уже отметил ранее, что этот стих говорит о бесконечном владычестве Иисуса Христа на протяжении всей вечности, однако это имеет еще одно значение, принципиальное значение. Мы всегда должны все более возрастать в подчинении правлению своего Царя. Можете ли вы честно сказать, что день ото дня владычество Иисуса в вас возрастает? Приводите ли вы свое поведение все более и более под Его власть? Или же вы отвергаете Его власть, когда она приходит в столкновение с вашей плотью? Давайте посмотрим теперь на то, как управляет Бог своим царством. Вы можете подумать, если Иисус находится на небе, владычествуя со всякой властью одесную Отца, как Он осуществляет управление своим царством здесь на земле? Ответ мы находим в послании к евреям. Автор говорит нам, что в Ветхом Завете Бог говорил к народу своему через пророков. Но сегодня Господь предпочитает говорить через своего Сына, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего и через которого и веки сотворил. Иисус – это ясная и точная Божья весть к нам. Божественное Слово стало плотью. В свою очередь, Отец послал к нам сегодня Духа Святого, чтобы напоминать нам слова Иисуса, которые Он нам, будучи на земле, говорил. И таким образом, Иисус правит нами посредством написанного, открытого нам Слова Божье, и Библия является скипетром нашего Владыки, посредством которого Он дает нам знать Его Слово к нам. Писание говорит об Иисусе: «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа Его Словом силы Своей, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Если вы хотите услышать свидетельство человека, который находился под владычеством Божьего Слова, Божьего написанного Слова, вы можете найти его в Псалме 118. Давид пишет: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Сегодня наше общество не представляет ничего подобного. Библия стала объектом глумления и насмешек. Она выброшена из наших школ, судов и общественных мест, и в результате Америка не имеет никакого верховного авторитета. Наш государственный корабль бесцельно болтается на волнах, не имея никакого нравственного руля. Все меньше и меньше христиан позволяют, чтобы их жизнь управлялась Божьим Словом. Сегодня в церкви стало распространенным то, что многие христиане больше не желают сидеть в церкви, когда проповедуются здравые учения. Они легко утомляются и скучают, желая вместо этого развлечений и 10-минутных проповедей. Такие христиане строят свой дом на песке, без всякого реального основания. Они годами посещают церковь, но очень мало знают Слово Божье. Вот почему так много людей в итоге путешествуют из одного конца страны в другой, ища Слово от Бога у какого-нибудь знаменитого пророка. Я хочу провозгласить здесь одно очень сильное предостережение. Многие такие христиане впали в серьезное обольщение. Они были обольщены льстивыми словами лжепророков, которые говорят не от Бога, а от своих собственных помыслов. Эти так называемые пророки являются ничем иным, как харизматическими гадалками и предсказателями. А многие из них являются ясновидцами, через которых говорят прорицательные духи. Как приходит верующий к подобному обольщению? Посмотрите на христианина, который слышит ясную проповедь Слова Божьего. Это слово начинает обличать его, однако он быстро отмахивается от него. Почему? Потому что у него есть мечта. Мечта какого-то рода амбиция, которая не дает ему прийти к подчинению Божьему Слову. Он хочет совершать что-то великое, быть кем-то великим, но он не хочет принимать того, что угрожает его мечте. Вместо этого человек идет на собрание, чтобы получить слово от пророка. Он испытывает трепет, когда пророк сообщает ему подробности его жизни, о которых никто не мог знать. Затем пророк начинает говорить ему изумительные вещи о его будущем. Этот христианин не будет оценивать сказанное ему пророческое слово согласно Божьему слову, потому что он не знает Писаний. Теперь он строит свою жизнь на человеческом слове, и является фактом то, что так называемое слово никогда не исполнится. Этот христианин впал в обольщение, уверовав в ложь, потому что он не может отличить ее от истины. Опасно искать водительство от кого-либо, если вы не знаете жизни этого человека. Иезекииль предупреждает о том, что случается со многими. Так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Все они через своих идолов сделались чужими для меня. Божье Слово осуждает всякую плотскую амбицию, и Его Дух неизменно обличает всякую вашу скрытую похоть. Но если вы отказываетесь прийти под верховное правление Его Слова, Он очень ясно заявляет: если ты придешь к какому-либо предвещателю, а не живешь под владычеством Моего Слова, я позволю ему говорить к тебе, как к идолопоклоннику. Фактически, я позволю, чтобы этот голос, голос этого лжепророка, говорил непосредственно к твоему идолопоклонству. Как написано: «Ибо если кто из дома Израилева отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, и понесут вину беззакония своего, какова вина вопрошающего, такова будет и вина пророка». Павел предостерегает нас, что в последние дни Бог пошлет им сильное действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. И Павел говорит о том, что Антихрист будет избавлением человечества. Вы можете недоумевать, как может любой христианин так заблуждаться, чтобы поверить, что Антихрист – это Мессия. И Павел приводит нам причину этого в предыдущем стихе. Эти верующие не приняли любви истины для своего спасения. Такие христиане игнорируют Слово Божие, не желая приходить под его руководящий авторитет. Таким образом, они открывают себя для всякого рода обольщения и легко бывают увлечены всяким ветром и волной любого учения. Один служитель, которого я глубоко уважаю, убежден, что находящиеся в заблуждении христиане могут в действительности стать той силой, которая приведет Антихриста к власти. Люди, которые научены из Писаний, сразу же начнут недоверчиво качать головой. Они могут даже заплакать или встать и покинуть комнату. Те же, кто пренебрегают Словом Божьим, будут аплодировать тому, что видят. Они будут думать, что все эти небиблейские проявления являются действием Духа Святого и будут говорить, разве это не чудесно? Но те, кто сведущи в Божьем Слове, могут сразу распознать истинные проявления. Я был шокирован одним рекламным объявлением в газете, которое кто-то написал на наше служение. Оно гласило: «Это не церковь вашей мамочки. Служения ограничены до 45 минут. Наша цель – сделать вас счастливыми. Самые свежие футбольные новости». Я спрашиваю вас, насколько библейски грамотной будет эта община через 5 лет, если единственное слово, которое слышат они по воскресеньям, это 10-минутная лекция о человеческих добродетелях? Как они когда-либо смогут проверить что-либо Божьим словом, если они никогда не знали, о чем оно говорит? Эти ужасные вещи, которые мы видим происходящими вокруг нас в мире, так и в церкви, должны приближать нас к Слову Божьему. Мы должны желать, чтобы нами не управлял какой-нибудь голос, кроме того, который говорит со страниц Библии. Мы не можем доверять даже самому сладкому и нежному внутреннему голосу, который мы можем услышать. Павел говорит, что если бы даже ангел принес нам слово, которое противоречит Писанию, мы должны отвергнуть его. Особенно стараюсь я придерживаться этого принципа, когда у меня просят пасторского совета. Единственным моим руководителем и руководством является, конечно же, Библия. И когда ко мне приходит супружеская пара, ища совет, я спрашиваю их: во-первых, верите ли вы, что во всем, о чем мы с вами будем беседовать, последнее слово остается за Библией? И второе, желаете ли вы подчиниться тому, что она говорит? Будете ли вы подчинять свои чувства, чтобы исполнить то, что повелевает Бог? Господь обещает: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». По-еврейски «трепетать» здесь означает «дрожать» или «трястись». Писание достаточно ясно говорит нам: когда вы покоряетесь святому Божьему Слову, Бог наполнит вашу жизнь радостью. Как написано в Исаии: «Выслушайте слово Господа трепещущими пред словом Его, и Он явится к вашей радости». 36 глава книги Иеремии описывает три типа людей, которые слушали Слово Божие. Это пассивные слушатели, встревоженные слушатели и слушатели с песцовым ножичком. И сегодня в церкви присутствуют все эти слушатели. Они реагируют точно так же, как современники Иеремии. Итак, первое – пассивные слушатели. Я теряю дар речи, когда вижу сегодня в церкви этих пассивных слушателей. Эти люди приходят на пост, регулярно посещают церковь, поют в хоре, воздевают руки в хвале, однако остаются совершенно пассивными в отношении проповедуемого им слова. Их пасторы предостерегают: дух Антихриста уже действует в мире, обольщая многих. Каждый последователь Христа должен приготовиться путем углубления в Слово. Но эти слова падают в глухие уши. Такие христиане стали слепыми к опасности, в которой они находятся. Настанет день, когда они окажутся в битве за свою жизнь. Ад извергнет из себя свои демонические орды, и враг нахлынет, как река, но эти верующие будут в замороженном состоянии пассивности. Слово «пассивный» означает тот, кто принимает действие или слово, не реагируя или не начиная реагировать в ответ. Не является ли это описанием вашего отношения к Библии? Вы, может, думаете, что грядущие дни суда приблизят вас к Божьему Слову. Но израильтяне также знали, что приближается суд, и оставались пассивными. С вами будет то же самое, если вы не обратитесь к Божьему Слову. Я признаю, что наше поколение страдает от эмоциональных перегрузок. Наш разум насыщен образами и сообщениями от ужасных трагедиях, падением самолетов, массовые убийства в школах и церквях, зверства, которые совершаются повсюду в мире. И кажется, каждый день новые медицинские исследования предостерегают нас, что некогда безвредные продукты питания теперь убивают нас, вызывая раковые заболевания. Все это может быть таким подавляющим, однако ровно справедливым является и то, что мы можем стать бесчувственными благодаря нашей комфортабельной жизни. Наше благоденствие и покой могут привести нас в состояние наркотического оцепенения, убаюкивая нас, веруя в то, что эти хорошие дни никогда не кончатся. Мы постоянно закрываем свои уши и сердце к Божьему Слову и предупреждениям Его пророков. Второе. Встревоженные слушатели. Быть встревоженным значит быть сильно взволнованным, обеспокоенным, расстроенным, смущенным. Это является описанием Михея, одного из сановников при дворе Иоакима. Михея подслушал сообщение, которое провозгласил во время поста Варух, и он был потрясен. Этот человек участвовал в сборе разведывательной информации для Иудеи, и он быстро понял, что Варух говорит вещи, которые никто бы не мог знать, если бы они не были открыты ему самим Богом. Михей поспешил на царский двор, чтобы поделиться услышанным с другими князьями. Он сказал им: «Джентльмены, у меня тревожные новости. Только что я слышал пророчество Иеремии, и это согласуется с нашей информацией. Так что, оказывается, все эти многие годы он говорил нам правду. Халдеи слишком сильны для нас, чтобы мы могли выстоять против них, и теперь мы не можем это игнорировать. Мы должны выслушать это слово от Бога». Князья решили пригласить Варуха на тайную встречу, где он мог бы поведать им остальное, что не дослушал Михей. Как написано, и взял Варух свиток в руку свою и пришел к ним. И когда Варух начал читать вслух, и было, когда они услышали все эти слова, они все пришли в страх. Слова «пришли в страх» означает здесь «содрогнулись». Эти люди буквально затрепетали, слыша Божье слово. Эта благоговейная группа людей олицетворяет святой Божий остаток. В то время как вся масса людей могла бы быть пассивной, безучастной, слушая Божье Слово, те, кто уединяется с Господом, трепещут, когда они слышат Его ужасную истину. Итак, третий тип слушателей – это слушатели с песцовым ножичком. Встревоженные мужи при дворе Иудеи заявили: – «Мы непременно перескажем все эти слова царю». Они пошли к царю Иоакиму, который сидел в своем зимнем доме со своими приближенными, греясь у огня. Благочестивые князья, трепеща, уныло сообщили царю: «Тревожное слово пришло к нам через пророка Иеремию. Суд при дверях. Все это было записано в эту святую книгу. Умоляем тебя прочитать то, что она говорит». Царь приказал своему писцу Иегудию принести книгу. Однако, когда Иегудий, как написано, прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне. Эти трепещущие мужи были изумлены таким дерзким поступком, и Библия говорит нам, что они упрашивали царя не сжигать свитка, но он не послушал их. Писание добавляет, что не убоялись и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Сегодня в нашем обществе многие судьи, политики, атеистические власти держат в руках песцовые ножички. Они готовы резать и жечь Божье Слово, чтобы совершенно уничтожить его. Но эти люди никогда не будут иметь успеха. Когда Варух передал Иеремии, что сделал царь, пророк сказал своему слуге просто написать те же самые пророчества, но на другом свитке. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Конечно, я не обвиняю все молодое поколение. Сегодня есть много богобоязненных молодых людей, как на кафедре, так и в музыкальной области, которые трепещут перед Божьим Словом. Я хочу ободрить всех этих молодых людей. Знайте Божье Слово. Не подменяйте его тем, что кажется вам правильным или вызывает приятные чувства. Вместо этого отбросьте все, что противоречит Божьему Слову. Тогда вы придете под его полнейшее владычество, и Господь удостоит вас всей силы и власти Евангелия. Аминь. Не разглядеть лица, когда лицо теряет образ Божий. Когда дитя любимое уходит от отца, и сердце плачет, кто ему поможет? Не уходи, скорей вернись, не плачь, душа, а улыбнись. Ты оглянись, остановись, не уходи. Не уходи, скорей вернись, ты посмотри, светлеет ввысь. Доверься Богу, улыбнись и навсегда к Нему вернись. Забудешь унижение, обиды и обман. Забудешь поражение и горестный дурман. И жизнь взойдет, как радуга, и просветлеет даль. Господь сотрет слезу с очей и удалит печаль. Не уходи, скорей вернись, не плачь, душа, а улыбнись. Ты оглянись, остановись, не уходи. Не уходи, скорей вернись, ты посмотри, светлеет ввысь. Доверься Богу, улыбнись и навсегда к Нему вернись. Отражение не разглядит лица, когда лицо теряет образ Божий. Когда дитя любимое уходит от отца, и сердце плачет, кто ему поможет? Не уходи, скорей вернись, не плачь, душа, а улыбнись. Ты оглянись, остановись, не уходи. Не уходи, скорей вернись, ты посмотри, светлеет ввысь. Доверься Богу, улыбнись и навсегда. Не уходи, скорей вернись, не плачь, душа, а улыбнись. Ты оглянись, остановись, не уходи. Уходи, скорей вернись, ты посмотри, светлеет ввысь. Доверься Богу, улыбнись и навсегда, к Нему вернись. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.